Мы отчалили. Томб остался позади, мигая россыпью зеленых огней над острыми скальными клыками. Вертикальный луч света маяка постепенно превратился в тонкую ниточку на горизонте. Вокруг сомкнулась непроглядная тьма, рассеиваемая лишь несколькими корабельными фонарями, используемыми в качестве ходовых огней. Но они выхватывали из темноты немногое, пару метров черной неподвижной воды, источающей не самый приятный запах. Я уже знал, что здесь царит вечный штиль, нет ни ветра, ни подводных течений. Железная черепаха Трайнула, включив винты, ползла в неизвестном направлении. Мы находились в надводном положении и, как я понял из слов капитана, не собирались погружаться без особых причин. Показатель ужаса медленно рос по мере удаления от порта и замер, достигнув троечки. Над кораблем метались черные тени. Рокки и другие моряки стреляли по ним из луков и многозарядных арбалетов, а потом вылавливали сбитую добычу с помощью длинных багров, хвастаясь друг перед другом. Я увидел одну такую. Гигантская летучая мышь с размахом перепончатых крыльев метров два. Единственные птицы дыры. Их передавали на камбуз, собираясь пустить в котел. Здесь ценилось любое мясо. Мы шли примерно три часа. За это время я успел облазить весь корабль-субмарину и перезнакомиться с экипажем Трайнула, насчитывающим больше десятка неписей. С угрюмым, немного высокомерным штурманом Обжорой, канониром Громобоем, не взлюбившим меня с первого взгляда, судовым врачом Друмбой и странным искателем рыбочеловеком. Рокки и еще парочка гробовщиков составляли ядро абордажной команды. Еще я увидел удивительных глиняных людей, огромных коричневых големов в трюме, без устали крутящих огромные металлические рукоятки, от которых вращение передавалось системе сложных шестеренок, в свою очередь, приводящих в движение грибные винты. Шестерка молчаливых великанов с гипертрофированными мышцами торса и рук выполняли всю тяжелую и грязную работу на судне. Как я понял, удивительный корабль-субмарина мог двигаться как на мускульной силе големов, так и используя странный движитель-топку с огненным элементалем, запитанный от маг-реактора. Трайнул предпочитал эксплуатировать глиняных людей, экономя драгоценное эллуриевое топливо. Через три часа на горизонте показалось багровое зарево, словно от огромного пожара, а в затхлом воздухе появились нотки гари. Мы приближались к Айронгарду, крупнейшему порту дыры, единственному городу, имеющему связь с внешними мирами. Именно сюда вел портал из бездны, к которому я безуспешно пытался прорваться в свое время. Айронгард был населен тифлингами и демонами, попадались там и игроки. В основном прихвостни Пандорума или случайные туристы. Именно вторых должен был забрать оттуда Трайнул. Парочка каких-то сумасшедших, как выразился Цверк, щедро оплатила ему вояж по подземному океану дыры. Рассказывать о своих разногласиях с пандами случайным попутчикам я не собирался. Это сфера, каждый норовит сорвать свой куш. Предательство и удар в спину тут в порядке вещей. Поэтому, сославшись на обстоятельства, я вышел из сферы, а когда появился, мы уже бодро ползли прочь от зарева и острых металлических шпилей гавани Айронгарда. Выйдя на палубу, я увидел двух новых пассажиров. Игроки, мужчина и женщина, они разговаривали с Трайнулом, стоящим у штурвала. Я подошел поближе, с удовольствием отметив голубую, хорошую карму новоприбывших. Женщина, высокая брюнетка в синем плаще, взглянула на меня, протянула руку. Ее рукопожатие было крепким, почти мужским. «Рада знакомству, Хот-Кот. Я Фэй-Анна Флай». Над ней и ее спутником горели теги клана «Первопроходцы».